«Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем», — сказал кто-то из гостей, услышав замечание Иисуса насчет того, кого следует приглашать на званый обед. Это было правильное замечание. И Иисус воспользовался предоставленной возможностью, чтобы рассказать притчу, послужившую ответом на него. Большой ужин. Евангелие от Луки 14:15-24. Один человек сделал большой ужин и звал многих. Он послал своих слуг попросить гостей скорее приходить, так как ужин уже был готов. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее». Второй сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Третий сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их». Дело может помешать человеку прийти к Богу. Даже семейная жизнь может стать помехой на пути к Богу до тех пор, пока человек не пригласит Бога войти в его жизнь. Когда хозяин, позвавший гостей на ужин, услышал их извинения, он загорелся гневом. «Пойдите скорее по улицам и переулкам города и приведите сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Его раб исполнил приказание. Но при этом еще оставалось несколько свободных мест за столом. Господин послал его снова, на этот раз всюду, где только можно, с тем, чтобы его дом был полностью заполнен гостями. О тех же званых гостях, которые под различными предлогами отказались прийти, он сказал: «Никто из тех званых не вкусит моего ужина». В этой притче Иисуса хозяин званого пира символизирует собою самого Бога. Гости, званные на ужин, — это дом Израилев. Те, кого раб привел с улиц города, бедные, хромые, слепые, сборщики податей и грешники — это люди, поверившие слову Иисуса и принявшие его как Мессию и Спасителя. Те, которых раб привел с дорог и изгороди, это верующие, принявшие Христа из языческих народов. И во многих других местах Иисус предостерегает народ Израиля о том, что те из них, которые отвергли Слово Божье, с которым Он пришел на землю, не смогут войти в Царство Божье. Но те из еврейского народа, которые Его приняли, войдут в него вместе с верующими из языческих народов. Сегодня эта притча применима ко всему человечеству, ибо миллионы выдвигают извинения и объяснения, почему им не хватило времени подумать о Христе и принять решение о том, чтобы следовать за Ним. Но, к счастью, бедные, хромые и слепые принимают Господа и верят Его Слову. И еще есть место. Бог терпелив. И Он не желает, чтобы хоть кто бы то ни было остался неспасенным. Он ждет, чтобы как можно больше людей приняли Его Сына и обрели спасение. «Цена следования за Христом». 14 глава от Луки 25:33. По дороге в Иерусалим, где его ожидал крест и смерть, к Иисусу присоединилось множество народа. И там же, на пути в Иерусалим, Иисус стал их учить. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Иисусу очень скоро предстоит умереть на кресте. И Он не хочет, чтобы люди думали, что следование за Ним принесет им славу и материальное благополучие. Но напротив, они должны быть готовы к такой преданности, которая будет часто требовать от них жертвовать самыми дорогими вещами в их жизни. Иисус также сказал: «Кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Никогда и никому Иисус не обещал, что следовать за Ним будет легким делом. Он хотел, чтобы люди знали, чего им это будет стоить. Чтобы проиллюстрировать эту идею, Иисус привел в пример строителя, который прежде, чем приступить к строительству какого-то здания, непременно сначала сядет и вычислит издержки. Он должен знать, достаточно ли у него материалов и средств, чтобы закончить работу. Иисус также сказал о царе, который, прежде чем сразиться с войском неприятеля, значительно превышающим по численности его войско, садится и советуется со своими военачальниками. И если они не советуют ему этого делать, тогда он старается заключить мир со своим неприятелем. Так же обстоит дело с каждым, кто хочет следовать за Иисусом. Прежде всего, такой человек должен подумать и подсчитать, чего это будет ему стоить. И после этого он может решать, что он должен делать. Иисус не запрещает людям любить свою семью и друзей на этой земле. Но Он требует от Своих последователей, чтобы у них всегда и во всем на первом месте стояла преданность Ему, Иисусу, и Божьему делу, которое Иисус творит на земле. Нести свой крест для многих последователей Иисус может означать тот факт, что ради дела Иисуса им придется пожертвовать своими жизнями. Но если такая жертва принесена во имя Бога и Его Христа, она будет щедро вознаграждена. Великая очистительная сила соли. 14 глава с 34 по 35 стих. Марк говорит более подробно, чем Лука, о том, что сказал Иисус во время этого инцидента. Иисус говорит в этом отрывке у Марка о соли и огне. Почему? Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. И далее добавляет: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Соль – вещь полезная, необходимая». В Ветхом Завете говорится, что она использовалась при жертвоприношениях. Эту соль, которую посыпали на жертву, называли солью завета. Левит 2:13. Она делала жертву благоугодной Богу. Точно так же и жизнь верующего становится благоугодной Богу после очищения огнем. «Вы – соль земли», – сказал Иисус своим последователям. Верующие оказывают очистительное влияние на мир. Но если соль теряет свою силу, становится пресной. Если верующие теряют свои очистительные качества и свое облагораживающее влияние, они перестают быть истинными учениками Христа. «Имейте в себе соль», — сказал Иисус. Марк 9:50. Он имел в виду, что его ученики должны обладать качествами своего учителя. В противном случае они просто не могут считаться его учениками. Он принимает грешников. Луки 15:1-2. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Из-за того, что Иисус охотно их принимал, хорошо с ними обращался и говорил с ними, фарисеи стали Его называть другом мытарей и грешников. Он действительно им был, потому что Он пришел в наш мир для того, чтобы все люди без исключения смогли поверить в Него и обрести бессмертие. Для религиозных руководителей Израиля, однако, такое отношение Иисуса было прямым оскорблением, ибо для них такие люди, как мытари и грешники, были недостойны никакого внимания. Мы всем сердцем благодарны, однако, Иисусу Христу за то, что Он был, есть и навсегда остается другом грешников. Потому что благодаря этому Он может быть также и нашим с вами другом. И поскольку Он наш друг, Он может спасти нас, и мы можем навеки быть уверены в неизменности этой благословенной дружбы.